Глава 14. Контакт. С утра Институт космических исследований бурлил. Весть о странном зеленом существе, пробравшемся в кабинет профессора Стаканского, разнеслась по этажам. Сам профессор Стаканский из своего кабинета не выходил. Стучать или входить туда никто не осмеливался, лишь наиболее любопытные сотрудники на цыпочках проходили к двери и приставляли к ней ухо. «Разговаривает», — говорили они. «С кем?» «Вроде сам с собой», — отвечали любопытные, поскольку тонкий голос Мононама не проникал наружу. Наконец, в 11 часов утра дверь кабинета распахнулась, на пороге появился профессор Стаканский. Глаза его странно блуждали. «Юра Громов тут?» — спросил он. «Нет, еще не пришел», — ответил кто-то из толпы, собравшийся в коридоре. «Немедленно пошлите за ним», — сказал профессор. Несколько человек сорвались с места и побежали по коридору. Профессор потер подбородок ладонью. «Дела», — сказал он. «А что такое, Сигизмунд Робертович?» — спросила молодая лаборантка по имени Эльвира, девушка смелая и предприимчивая. «Да вот, полюбуйтесь», — произнес профессор, показывая рукой внутрь кабинета. Эльвира, стрельнув глазками по сторонам, вспорхнула в кабинет, и через секунду сотрудники в коридоре услышали ее пронзительный визг. Эльвира пулей вылетела из кабинета, лицо у нее покрылось пятнами. «Он говорит!» — возмущенно выкрикнула она. «В том-то и дело!» — вздохнул профессор. «Наш мир един, наш дом, я не понимаю!» — заплакала она. «Успокойтесь, девочка, я тоже не понимаю!» — сказал профессор. Сотрудники окружили Сигизмунда Робертовича. «Можно нам посмотреть?» «Ну, пожалуйста, профессор!» «А, валяйте!» — махнул рукой Стаканский и пошел куда-то по коридору. «Я пойду, отдохну. Если появится Юра Громов, гоните его ко мне». Сотрудники стали несмело заходить в кабинет. Мононам сидел на столе на монографии профессора. Увидев людей, он поднялся и произнес космическое приветствие. Кто-то вскрикнул, кто-то засмеялся, кто-то сказал «Здравствуйте!» «Вот дает!» — откликнул один. «Кто дает, простите, и что дает?» — спросил Мононам, наклонив голову сухоносом. В кабинет валили новые и новые посетители. Профессор Стаканский в это время уже отдыхал в кабинете директора. Сам директор института находился в командировке в том самом городе, возле которого находился научный городок. Прежде чем прилечь на диван, профессор позвонил туда и доложил директору о неожиданном госте. Директор выслушал Стаканского молча, потом спросил: «Вы не переутомились, Сигизмунд Робертович?» «Очень устал», — признался профессор. «Такая ночка». «Отдохните», — посоветовал директор. «Это пройдет. И пришельцы пройдут, и роботы. Нужно только хорошо выспаться». «Я вам не мальчик», — заорал профессор. «Он сидит у меня в кабинете на столе. Что прикажете с ним делать?» «Хорошо, хорошо, сейчас выезжаю», — сказал перепуганный директор. «Захватите с собой кого-нибудь из Академии наук и журналистов. Он говорит, что у него мало времени», — сказал Стаканский, положил трубку и рухнул на диван. Он вздремнул коротким тревожным сном, и снилось ему, что он, профессор Сигизмунд Робертович Стаканский, в виде плоского тыквенного семечка, летит во Вселенной. Все знания профессора, весь его опыт, характер, взгляды и привычки заключены были в этом семечке, чтобы через миллиарды лет на какой-нибудь далекой планете выросла огромная бледная тыква. Из нее в назначенный срок вышел наружу он сам, собственной персоной, профессор Сигизмунд Робертович Стаканский. Так повлияли на него ночные разговоры с Мононамом. Между тем Мононам, не зная усталости, вступал в контакт с научными сотрудниками. Кабинет профессора был переполнен, стояли у стен, сидели на диване, стульях и даже на мягком синтетическом ковре, покрывавшем пол кабинета. Мононам по-прежнему находился на столе, но перед ним поставили микрофон, чтобы его рассказ могли слышать все сотрудники института, находившиеся на других этажах. Тоненький звонкий голосок звучал из динамиков во всех отделах и лабораториях. Мононам уже рассказал о планете Талинта, о своем братце по разуму, о космическом путешествии. «А как вам у нас понравилось?» — спросил кто-то. «Хм», — задумался Мононам, приставив пальчик к ухоносу. «По правде сказать, мы еще мало вас узнали». «Но то, что мы узнали, как бы вам сказать, у вас, на мой взгляд, слишком много лишних вещей. На каждом шагу магазины, комиссионные, овощные. Особенно меня поразило отношение к овощам и фруктам. Какие-то жалкие мхи и лишайники лежат под стеклом в вашем институте, а прекрасные фрукты и овощи продаются в лавке. Их едят. Да-да, я сам видел, не пытайтесь меня убедить в обратном». «А что же с ними делать?» – недоуменно спросил кто-то. «Вы пробовали когда-нибудь поговорить с помидором?» узнать мнение капусты о последней книге, поделиться морковью со своими горестями». «Так они ж не поймут». «Кто вам сказал? Ха-ха-ха!» Демонстративно рассмеялся Мононам, и смех его разлился тоненьким колокольчиком по всему институту. От этого смеха профессор Стаканский и проснулся. С минуты он тупо смотрел на динамик, с которого вылетали слова. «У нас бананы пишут массовые песни, персики выделывают ковры, арбузы читают лекции о спорте». «Боже, боже!» – прошептал профессор. Из оцепенения его вывел директор института, энергичный, небольшого роста, плотный человечек с короткой стрижкой. Он вошел в кабинет и весело обратился к профессору. «Ну, где же ваш пришелец, Сигизмунд Робертович?» Следом за директором в кабинет вошли три академика в черных шапочках и оператор телевидения с камерой. Стаканский кивнул на динамик, оттуда доносилось. «А если вы, например, тюльпан, то вам лучше всего заведовать небольшой цветочной дискотекой где-нибудь на клумбе городского парка. Если вы тюльпан, а не роза, потому что розы у нас преподают вышивание в младших классах». «Слышали?» — сказал профессор. «Вот так, товарищ тюльпан». Директор повернулся и выбежал из кабинета. Следом за ним, пыхтя, вываливались академики. За ними мчался, разматывая шланг телекамеры, оператор телевидения. Директор вбежал в кабинет профессора, перешагивая через сидевших на полу сотрудников. «Прошу всех выйти!» Сотрудники принялись неохотно расходиться. Академики вытирали пот с лица черными шапочками. «Наш дом — Вселенная! Наш мир един! Здравствуйте, братья по разуму!» — радостно крикнул Мононам в микрофон. «Здравствуйте, здравствуйте!» — сказал директор. Он жестом пригласил академиков сесть, а операторов пока выставил в коридор. Двери кабинета закрылись, оператор навел камеру на лаборантку Эльвиру и начал брать у нее интервью о встрече с космическим пришельцем. По институту уже шныряли журналисты из газет, выспрашивая всех, кто видел и слышал Мононама. Профессор Стаканский поднялся с дивана и вышел в коридор. Остановившись в дверях, он громко провозгласил: «Я репа, товарищи! Я брюква! Прошу записать в протокол!»